Пьеро рассказывает, каким образом он верхом на зайце попал в страну дураков. «Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ведра. Сеньор Карабас-Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами. Нашел, о ком думать, вот дурень, — перебил Буратино. Я вчера вечером убежал от этой девчонки из чулана с пауками». «Как? Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою Мальвину? Подумаешь, невидаль. Плакса и приставала». Пьеро вскочил, размахивая руками. «Веди меня к ней. Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика». «Как? — закричал Буратино радостно. — Ты знаешь тайну золотого ключика?» «Знаю, где ключик лежит, как его достать. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому сеньор Карабас-Барабас разыскивает меня с полицейскими собаками». Буратино ужасно захотелось сейчас же похвастаться, что таинственный ключик лежит у него в кармане. Чтобы не проговориться, он стащил с головы колпачок и запихал его в рот. Пьеро умолял его вести к Мальвине. Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда рассветет, они побегут к девчонке. Заставив Пьеро опять спрятаться под кусты мимозы, Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком. «Шашкаживай!» «Так вот, однажды ночью шумел ветер». «Про это ты уже шашкаживал!» «Так вот, — продолжал Пьеро, — я, понимаешь, не сплю, и вдруг слышу, в окно кто-то громко постучался. Сеньор Карабас-Барабас заворчал: кого это принесло в такую собачью погоду?» «Это я, Дуремар, — ответили за окном, — продавец лечебных пиявок. Позвольте мне обсушиться у огня». «Мне, понимаешь, очень захотелось посмотреть, какие бывают продавцы лечебных пиявок. Я потихоньку отогнул угол занавески и просунул голову в комнату. И вижу...» Сеньор Карабас поднялся с кресла, наступил, как всегда, на бороду, выругался и открыл дверь. Вошел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, таким сморщенным, как гриб-сморчок. На нем было старое зеленое пальто, на поясе болтались щипцы, крючки и шпильки. В руках он держал жестяную банку и сачок. «Если у вас болит живот, — сказал он, кланяясь, будто спина у него была сломана посередине, — если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок». Сеньор Карабас-Барабас проворчал: «К черту дьяволу! Никаких пиявок, можете сушиться у огня, сколько влезет». Дуремар стал спиной к очагу. Сейчас же от его зеленого пальто пошел пар и запахло тиной. «Плохо идет торговля пиявками, — сказал он опять. — За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам приставить к ляжке дюжину прекраснейших пиявочек, если у вас ломота в костях». «К черту дьяволу, никаких пиявок! — закричал Карабас-Барабас. — Ешьте свинину и пейте вино». Дуремар начал есть свинину, лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табаку. «Сеньор, я сыт и согрет, — сказал он. — Чтобы отплатить за ваше гостеприимство, я вам открою тайну». Сеньор Карабас-Барабас посопел трубкой и ответил: «Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. На все остальное я плевал и чихал». «Сеньор, — опять сказал Дуремар, — я знаю великую тайну. Ее сообщила мне черепаха Тортилла». При этих словах Карабас-Барабас выпучил глаза, вскочил, запутался в бороде, полетел прямо на испуганного Дуремара, прижал его к животу и заревел, как бык: «Любезнейший Дуремар, драгоценнейший Дуремар, говори, говори скорее, что тебе сообщила черепаха Тортилла». Тогда Дуремар рассказал ему следующую историю. «Я ловил пиявок в одном грязном пруду около города дураков. За 4 сольда в день я нанимал одного бедного человека, Он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там, покуда к его голому телу не присасывались пиявки. Тогда он выходил на берег, я обирал с него пиявок и опять посылал его в пруд. Когда мы выловили таким образом достаточное количество, из воды вдруг показалась змеиная голова. «Послушай, Дуремар, — сказала голова, — ты перепугал все население нашего прекрасного пруда. Ты мутишь воду, ты не даешь мне спокойно отдыхать после завтрака. Когда кончится это безобразие?» Я увидел, что это обыкновенная черепаха, и, нисколько не боясь, ответил: «Покуда не выловлю всех пиявок в вашей грязной луже. Я готов откупиться от тебя, Дуремар, чтоб ты оставил в покое наш пруд и больше никогда не приходил». Тогда я стал издеваться над черепахой. «Ах ты, старый плавучий чемодан, глупая тетка Тортила! Чем ты можешь от меня откупиться? Разве своей костяной крышкой, куда прячешь лапы и голову? Я бы продал твою крышку на гребешки!» Черепаха позеленела от злости и сказала мне: «На дне пруда лежит волшебный ключик. Я знаю одного человека, он готов сделать все на свете, чтобы получить этот ключик». Не успел Дуремар произнести эти слова, как Карабас-Барабас завопил, что есть мочи: «Этот человек я! Любезнейший Дуремар, так отчего же ты не взял у черепахи ключик?» «Вот еще», — ответил Дуремар, — и собрал морщинами все лицо, так что оно стало похоже на вареный сморчок. «Вот еще! Променять превосходнейших пиявок на какой-то ключик!» Короче говоря, мы разругались с черепахой, и она, подняв из воды лапу, сказала: «Клянусь, ни ты и никто другой не получит волшебного ключика. Клянусь, его получит только тот человек, кто заставит все население пруда просить меня об этом». С поднятой лапой черепаха погрузилась в воду. «Не теряя секунды, бежать в страну дураков!» — закричал Карабас-Барабас, торопливо засовывая конец бороды в карман, хватая шапку и фонарь. «Я сяду на берег пруда, я буду умильно улыбаться, я буду умолять лягушек, головастиков, водяных жуков, чтобы они просили черепаху. Я обещаю им 1,5 миллиона самых жирных мух. Я буду рыдать, как одинокая корова, стонать, как больная курица, плакать, как крокодил. Я стану на колени перед самым маленьким лягушонком. Ключик должен быть у меня. Я пойду в город, я войду в один дом, я проникну в комнату под лестницей, я отыщу маленькую дверцу, мимо нее все ходят, и никто не замечает ее, всуну ключик в замочную скважину». «В это время, понимаешь, Буратино, — рассказывал Пьеро, сидя под мимозой на прелых листьях, — мне стало так интересно, что я весь высунулся из-за занавески. Сеньор Карабас-Барабас увидел меня. «Ты подслушиваешь, негодяй!» И он кинулся, чтобы схватить меня и бросить в огонь, но опять запутался в бороде и со страшным грохотом, опрокидывая стулья, растянулся на полу. Не помню, как я очутился за окном, как перелез через изгородь. В темноте шумел ветер и хлестал дождь. Над моей головой черная туча осветилась молнией, и в 10 шагах позади я увидел бегущих Карабаса-Барабаса и продавца пиявок. Я подумал: погиб, споткнулся, упал на что-то мягкое и теплое, схватился за чьи-то уши. Это был серый заяц. Он со страху заверещал, высоко подскочил, но я крепко держал его за уши, и мы поскакали в темноте через поля, виноградники, огороды. Когда заяц уставал и садился, обиженно жуя раздвоенной губой, я целовал его в лобик: «Ну, пожалуйста, ну еще немножко поскачем, серенький». Заяц вздыхал, и мы опять мчались неизвестно куда, то вправо, то влево. Когда тучи разнесло и взошла луна, я увидел под горой городишко с покосившимися в разные стороны колокольнями. По дороге к городу бежали Карабас-Барабас и продавец пиявок. Заяц сказал: «Эхе-хе, вот оно, заячье счастье. Они идут в город дураков, чтобы нанять полицейских собак. Готово. Мы пропали». Заяц упал духом, уткнулся носом в лапки и повесил уши. Я просил, я плакал, я даже кланялся ему в ноги, заяц не шевелился. Но когда из города выскочили галопом 2 курносых бульдога с черными повязками на правых лапах, Заяц мелко задрожал всей кожей, я едва успел вскочить на него верхом, и он дал отчаянного стрекача по лесу. Остальное ты сам видел, Буратино. Пьеро окончил рассказ, и Буратино спросил его осторожно: «А в каком доме, в какой комнате под лестницей находится дверца, которую отпирает ключик?» Карабас-Барабас не успел рассказать об этом. «Ах, не все ли нам равно? Ключик на дне озера. Мы никогда не увидим счастья». «А это ты видел?» — крикнул ему в ухо Буратино и, вытащив из кармана ключик, повертел им перед носом Пьеро. «Вот он!»